Глава вторая. Тысяча островов. Огромное щупальце пронеслось рядом с лицом, обдав потоком воды, и я, не теряя времени, выпустил из подводного ружья стрелу с разрывным наконечником, целясь в центр тела твари. Мелькар, один из порождений хозяина глубин, был похож на морского ежа, вместо иголок у которого толстые щупальца, усыпанные присосками и тонкими белыми крючками. С помощью них эта гадина и питалась, разрывая и пожирая тела своих жертв. Моя стрела, утонув в ворохе щупалец, пробила одно из них и с громким хлопком взорвалась, разорвав пополам конечность твари. Почувствовав боль и угрозу с моей стороны, Мелькар немедленно атаковал, ударив сразу десятком конечностей и не оставляя времени перезарядить ружье. Отбросив ружье, я рванулся в сторону, надеясь укрыться за небольшой скалой, возвышающейся у входа в логово Мелькара. Зелье ускорения и страх придали мне сил, но тварь была матерой и очень опытной. Отвлекшись на щупальце за спиной, я не заметил то, что ударило сбоку. Меня как будто со всего маха приложили бревном, утыканным сотнями гвоздей. От удара я отлетел в сторону и вдобавок ко всему впечатался спиной и головой в подводную скалу. Еще не придя в себя от двойного удара и звона в ушах, я увидел новые щупальца, тянувшиеся ко мне. Проклятая гадина даже вылезла из пещеры, чтобы поскорее до меня дотянуться. Краем глаза я следил за Карахом и Самфурином, вынурнувшими из-за ближайшей каменной гряды. Карах, сжимавший в руках копье, без раздумья бросил его в центр тела Мелькара, туда, где за толстым и прочным панцирем скрывался мозг. Копье, не встретив на пути щупалец, врезалось в черный панцирь, и спустя миг оно покрылось искрами электрических разрядов. Щупальца самой твари, так и не сумев меня достать, бессильно повисли в воде. Я был уверен, что копье Караха не сможет пробить панцирь, покрывающий тело ужаса глубин, и поэтому наложил на него купленную давным-давно в лавке руну-молнию, высвобождающую при ударе электрический заряд, который и испек мозги твари. Карах и Самфурин подплыли ко мне. Ныряльщик с помощью жестов поинтересовался, нужна ли помощь. Я отрицательно помотал головой. Конечно, бок болел сильно, но раны были лишь поверхностными. Порвана кожа на боку, да пара ребер, возможно, треснула. Ничего страшного. Ухватившись за седло на спине Самфурина, я призвал компас и активировал поиск. Из-за опасной твари, что здесь поселилась, игроки могли и не сунуться сюда в поисках даров владыки. Похлопав Самфурина по боку, я послал его вперед, оставив Караха собирать добычу. Он в этом деле гораздо опытнее меня, да и глаз у него наметан. Там, где я найду в лучшем случае пару раковин, он найдет 5, а то и 6. У местных это в крови. Это их дом, их мир. А мы, игроки, лишь гости, прибывшие ненадолго. Для меня этот охотник за поющим жемчугом оказался настоящей находкой. Мы сделали пару кругов, но на компасе так и не появилось никаких отметок. Пустышка. Бог продолжал болеть, и кровь все так же сочилась из ран. Я понадеялся на регенерацию, предполагая, что они сами затянутся. Добравшись до лодки, с трудом перевалился за борт и стал осматривать повреждения. В голове зашелестел голос Тайвари. «Мы чуть не погибли. Ты не вправе подвергать свою жизнь столь высокому риску, не выполнив взятые на себя обязательства и не передав весть о выживших Юмари. Да знаю я. Кто же мог подумать, что эта тварь такая быстрая? Лучше оцени степень повреждений. Ребра треснули или нет? Перед внутренним взором возникла картинка моего тела с красными отметинами на боку и спине. Неплохо я приложился. Разорваны мышцы, одно из ребер треснуло, а от раны, которую мне нанесли крючи твари, расползлось зеленоватое пятно. Похоже, она меня еще чем-то отравила. Отлично поохотился. Призвав книгу, я извлек из нее зелье лечения, противоядия и мазь и щедро намазал кровоточащий бок. Впитавшись, она затянула раны, как вторая кожа, а я оценивающе глянул на свои запасы медикаментов, изрядно сократившиеся за последний малый цикл. Особенно быстро расходились зелья регенерации. Наконец карах показался из воды, забросил в лодку сетку с добычей, привязал к корме тонкую веревку, а затем уже залез сам. Я тем временем рассматривал наш сегодняшний улов. 6 малых раковин, 3 средних и 1 большую. Раковину таких размеров я видел в первый раз. До этого нам подобные не попадались, да и остальных было в 2 раза больше, чем обычно. Хорошее место. Я с любопытством вертел большую раковину в руках. Покрытая темно-серебристыми разводами, она, казалось, светилась изнутри. Если внутри будет жемчуг, то это оправдывает риск, на который я сегодня пошел. Веревка, привязанная к седлу на спине Самфурина, натянулась, и наша лодка неспешно поплыла в сторону берега. Оглянувшись, я понял, что запасливый карах к корме нашей лодки привязал убитую морскую тварь. «Зачем она тебе?» — спросил я караха, кивнув в сторону дохлого ужаса глубин, волочащегося за лодкой. «В деревне голод! Еды совсем нет, а эта тварь как раз и жила в самом рыбном месте. Там водоросли и кораллы, и всегда много рыбы, но мы там ловить не могли. Мелькар переворачивал лодки и убивал рыбаков. Столько людей из-за него погибло. Пусть все видят, что там теперь безопасно, да и жалко оставлять еду». «А меня тебе не жалко?» — проворчал я, держась за ноющий бок. Эта гадина чуть меня пополам не порвала. «Ну, мы же справились. Да и ты сам загорелся ее прикончить. Мол, и деревне поможем, и раковины поищем». «Да знаю», — устало взмахнув, махнул рукой. «Кто ж знал, что она такая быстрая? Ну, а в следующий раз приманкой будешь ты, а я посижу в засаде». «Как скажешь», — мотнул головой карах, всматриваясь в приближающийся берег. Кого он там высматривал, понятно. В толпе, встречавшей нас на берегу, впереди всех стояла его дочь, держась за руку соседки, которая помогла ей прийти на пляж. Не дожидаясь, когда нос лодки, подтянутый Самфурином, почти к берегу уткнется в песок, карах прыгнул в воду и пошлепал к берегу, а навстречу ему, пока еще не способная ходить, как прежде, заковыляла дочь, осторожно переставляя худенькие ножки. «Папа, папа, ты живой?» — речь к ней вернулась значительно раньше. На берегу нас встречала, наверное, вся деревня — мужчины, женщины, дети, почти сотни человек. И все они рассматривали тварь, лежащую на мелководье. Теперь Мелькар не выглядел опасным. Толстые черные щупальца бессильно колыхались в воде. Гладкий панцирь, из которого они росли, матово отблескивал на солнце. Алмаруни смотрели на ужас глубин, не в силах поверить, что тварь, убившая десятки рыбаков, теперь мертва. Тихая вода, жрец Селедры, притащился со своим молитвенным барабанчиком и пялился на Мелькара вместе со всеми. Неожиданно он подошел ко мне и, сняв небольшую белую раковину, висевшую у него на груди, повесил мне на шею. А потом неспешно побрел назад к своему храму. Я недоуменно взглянул на Караха, подошедшего ко мне вместе с дочерью на руках. «Что произошло? Как это понимать?» — я показал на раковину на своей груди. «У него сын погиб из-за этой твари 3 года назад. Он тоже был рыбаком». «Понятно. А что это такое?» «Знак милости, Селедры. Такие раковины жрецы дарят тем, кто борется с тварями хозяина глубин. С ней нам будет проще на других островах». «Ты думаешь, пора?» Я взглянул на уже ставший привычным для меня островок, на Алмаруни, который, привязав веревки к щупальцам Мелькара, вытаскивали того на берег для разделки. За короткое время, что я здесь провел, я успел привязаться к этим простым людям. Отчасти ради них, а не только ради жемчуга, я и попытался убить опасную тварь. У местных рыбаков на это не было шансов. Их копья и остроги просто не смогли бы пробить панцирь твари, а рубить щупальца бесполезно. Мелькар быстро отращивал новые. Оставалась лишь надежда на стражей глубин. Эти воины владели магией воды и могли на равных противостоять опасным тварям. Но у них сейчас слишком много дел. 10 дней назад произошел новый набег на острова Коралловой гряды. Погибло множество жителей. Измененные смогли прорваться к храму Селедры, и даже пара игроков, ошивающихся в тех местах, погибла, не успев сбежать. Мне повезло, что я решил перебраться сюда, а не остался на центральных островах. Похоже, ни хозяину глубин, ни Селедре нет дела до маленького всеми забытого островка и умирающего с голодухи племени. «Ну что, пошли домой», — подхватив сетку с нашим уловом, я уже зашагал было прочь, когда меня кто-то потянул за руку. Оглянувшись, я увидел пожилую женщину с надеждой, глядящую на меня. «Скажи, не видел ли ты моих сыновей? Они тоже уплыли ставить сети к черным камням». Я недоуменно взглянул на Караха. Я не мог припомнить никаких лодок в тех местах, кроме нашей. Тот подошел к ней и с какой-то неожиданной для меня нежностью заглянул в глаза. «Нет, матушка Румила, мы их там сегодня не видели. Видимо, они уплыли дальше. Давайте я отведу вас домой». «Не надо», — грустно помотав головой, старуха убрала руку. «Я еще немножко подожду их на берегу». По дороге к нашей хижине я спросил Караха, что с ней не так и где ее сыновья. «Погибли почти 3 года назад. Одними из первых, считай, мы тогда не знали, что за зло у нас завелось. Да и тварь хитрая попалась. То месяц там было спокойно, то за неделю лодка или две пропадут. Грешили на измененных, а это ужас глубин оказался. Вот с тех пор она их и ждет. Утром выходит, вроде как провожает, а потом до вечера сидит на берегу и ждет, когда они с рыбалки вернутся». «Мне жаль ее, это все, что я мог сказать. Еще одна чужая, разбитая и изломанная жизнь». В хижине над очагом висел котел и варилась похлебка. Маленькая хозяйка успела приготовить обед для отца и меня. «Ну что ж, посмотрим, что мы сегодня выловили», — сказал я, пододвигая сетку с уловом. Вскрывать раковины мы, как обычно, доверили Найле. За прошедшее время это уже стало традицией. Девочка относилась к заданию со всей серьезностью. Достав раковину, она стала осторожно вскрывать ее небольшим ножиком. «Как я понимаю добытчиков жемчуга? Рискуешь жизнью, целыми днями не выбираясь из воды, ищешь, и даже найдя раковину, ты запросто можешь получить пустышку. Больше половины из жемчужниц пусты, независимо от размера, цвета и молитв богам. Вот первая раковина вскрыта. Я раздраженно плюнул в сторону. Пусто. Следующая тоже оказалась пустой. А вот третья порадовала крохотным голубым шариком. Ножик в руках Найлы мелькал стремительной серебристой рыбкой, вскрывая раковины одну за другой, пока очередь не подошла к самой большой. Наша первая с Карахом находка такого размера. Чтобы успокоить нервы, я достал из сумки бутылку с вином и сделал большой глоток. «Давай, Найла, открывай. Пусть повелитель случая будет сегодня на нашей стороне». Нож раздвинул створки раковины, и прямо в подставленные ладони Караха скатилась жемчужина размером с яйцо певчей птички. Пурпурная, с золотистым отливом, она была прекрасна. Карах сжал на несколько минут ладони, затем раскрыл их, и мы увидели, как она светится, освещая скромную хижину рыбака. Сокровище, достойное украсить корону. Остаток вина я вылил в огонь, который ярко вспыхнул, принимая угощение. Слепец не оставил меня. Внезапно в моей голове раздался писк, отрывая от созерцания роскошной жемчужины. Игра напомнила о себе. Кто-то решил отправить мне письмо. Призвав книгу, я быстро пробежал глазами по посланию, под которым стояла подпись «Волчонок», а затем устало вздохнул. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Похоже, мои приключения на островах подошли к концу. «Карах, мне нужно на время покинуть ваш мир». «Хорошо», — тот качнул головой. «Но нужно решить, что мы будем делать дальше. Рядом с островом жемчуга не осталось. Нам надо перебираться на новое место, поближе к темным водам». «В чем сложность?» «Нужна лодка для большой воды. На твоей мы далеко не уплывем». С этим я спорить не мог. Старая развалюха едва держалась, и нам постоянно приходилось вычерпывать воду, сочившуюся из щелей. Вдали от обитаемых островов мне понадобится зелье лечения, еда и вино. Да и в лавке кое-что прикупить нужно. Парочка рун точно не помешает. Решено. Карах, отдохни пока. Побудь с дочерью. Поищи подходящую лодку. Я отправляюсь в двойную спираль. У меня там есть дела, да и пополнить припасы нужно. Дней через 20 я вернусь, и мы продолжим поиски. Достав месячный улов из сумки, я быстро раскидал разноцветные жемчужины по кучкам. Отделив долю Караха, протянул ему. Держи. Игра хаоса полна сюрпризов. Если я не вернусь, я не хочу, чтобы вы с Найлой голодали. Карах отодвинул мою руку. Я не могу их взять, не здешний. Я и так должен тебе за спасение своей жизни и за то, что дочку исцелил. Это не ты мне, а я тебе должен платить. Держи. Порывшись за пазухой, он протянул мне на ладони большую голубую жемчужину, гораздо больше той, что мы нашли утром. Ее нашла моя Села возле Харлейга. Это последняя из найденных нами жемчужин. Даже когда пришел голод, я так и не смог ее продать. Хотел оставить дочери, как память о матери. Но будет справедливо, если она достанется тебе. Ты нам очень помог, нездешний. Возьми жемчуг и ступай. Карах дремал возле входа в хижину, а маленькая Найла спала возле очага, раскинув руки во сне. А ко мне сон не шел. Задумавшись, я сидел и перекатывал в руках голубоватый шарик, едва светящийся в темноте. На торговой площади за нее дадут не меньше 5000 дайнов. Ради нее игроки вырезали бы все живое на островах. А мне отдал рыбак за исцеление дочери. Тихонько встав, чтобы не разбудить ребенка, я подошел к ней и вложил жемчужину в раскрытую ладонь. Возможно, потом и буду сожалеть об этом поступке, но сейчас я не стану сволочью, которая заберет у девочки единственную память о погибшей матери. Игра хаоса безжалостно перемалывает игроков, превращая нас в беспощадных убийц и мерзавцев. Но пока я жив, я до последнего хочу оставаться человеком. Долгие прощания, ненужные слова. Компас! Двойная спираль! Прыжок!